Малый зал посвящается малому залу Московской консерватории. Я люблю в консерватории небольшой, а малый зал, словно скрипку первосортную его мастер создавал. И когда смычок касается его певчих древесин, Паганини и Касальцы не соперничают с ним. Он касается истории так, что слезы по лицу, липы спиленные стонут по Садовому кольцу. Сколько стона заготовили, не перестраивайте вы малый зал консерватории, скрипку скрытую Москвы. Деревянные сопрано, венских стульев без гвоздей, этот зал имеет право хлопать посреди частей. Белой байковой прокладкой скутан пол и потолок, исторической прохладой штабы голос не продрог. Когда сердце сиротою не для суетных смотрин, в малый сруб консерватории приходить люблю один. Он еще дороже вроде бы, что ему грозит пожар. Деревянной малой родине обожаю малый зал. Его зрители-студенты с гениальностью в очах и презрительным брезентом на непризнанных плечах. Пресвятая профессура исчезающей Москвы, нос от сбившейся цезуры морщит, как от мошкары. В этом схожесть с братством ложи я до дрожи узнавал. Боже, как люблю я малый зал, даже не консерваторская, а молитвенная тишь. Шелковой косовороточки тайной свечкой ты стоишь.